Глава 20. Когда я увидела отца, все заготовленные слова вылетели из головы. На глаза навернулись слезы, и я бросилась ему на шею. «Ну что ты, огонечек!» Рассмеялся тот, и я всхлипнула. Как же давно он не называл меня детским прозвищем. «Ричард, это Сильвия?» Из другой комнаты вышла мама. Улыбнувшись, она присоединилась к нашим объятиям, не обращая внимания на замершего рядом Эйдена. Подумать только. Она всегда пеклась о приличиях, а сейчас мы неподобающе проявляли эмоции при незапертых дверях. «Как же я скучала!» Мама оторвалась от меня, и мы, наконец, направились в комнату. Эйден последовал за мной, не спеша вмешиваться. Судя по выражению его лица, он уже жалел, что пришел. «Хотите чаю? Ужин?» — засуетилась мама, а я покачала головой. Только сейчас я получила возможность рассмотреть родителей. Удивительно, но они стали выглядеть гораздо моложе. Лица разгладились, глаза засияли ярче. Неужели всему виной освободившаяся магия? Поймав короткий взгляд Эйдена, я, волнуясь, проговорила: «Мама, отец, позвольте представить вам моего мужа, герцога Эйдена Лайрона». «Уже имели честь познакомиться с ним», — склонил голову отец. «Я не хотела писать вам, думала рассказать обо всем сама». Мама подошла ближе и озадаченно прищурилась. «Если я не ошибаюсь, на ваших аурах одинаковая метка». Она посмотрела на наши запястья с сияющими татуировками, и ее глаза расширились от удивления. «Стихийное благословение?» «Оно самое», — в разговор вступил Эйден. «Леди Каролина, история нашего брака довольно долгая и запутанная. Позволите рассказать?» «Безусловно». Родители устроились в креслах, а я села на диван рядом с Эйденом. Он легонько пожал мою ладонь в знак благодарности за поддержку. Я безумно соскучилась по семье, но сейчас нужно было создать верное впечатление о муже. Кажется, отец ожидал, что я сяду возле него. Он удивленно вскинул брови и пристальнее всмотрелся в герцога. Я улыбнулась и кивнула, давая понять, что намеренно выбрала это место. «Ну что ж», — прокашлялся отец. «Как моя дочь оказалась замужем?» Эйден заговорил, а я занервничала. Мы же не обсуждали с ним, что именно стоит говорить, а что нет. К счастью, рассказ о наших стычках до злополучной поездки в долину озерных порталов муж оставил при себе. Я не представляла реакцию матери на известие о том, что он несколько раз видел меня обнаженной. Когда речь зашла о сошедшей с ума Хлое и битве с големом, мама тихонько заплакала. Эйден замолчал, но она махнула рукой, веля продолжать. «Дела», — протянул отец, когда муж закончил. «Сколько приключений выпало на вашу долю?» «Приключений?» — с присвистом выдохнула мама. «Ричард, она могла умереть!» «Как и во время любой вылазки на ледяном острове». Похоже, свалившийся с неба свиток удивил их куда меньше, чем все остальное. «Обещаю, больше Сильвия не подвергнется опасности», — твердо сказал Эйден и взял меня за руку. «Ваша дочь — невероятно храбрая девушка, но такие потрясения ей ни к чему». Отец откинулся на спинку кресла и смерил герцога колючим взглядом. «Уж постарайтесь, ваша светлость. Эйден, зовите меня просто Эйден. Вот уж не думала, что мой всегда добродушный отец может быть таким строгим». «Послушайте», — возмутилась я, — «он ни в чем не виноват. Напротив, если бы не Эйден, я бы утонула в озере». Конечно, о моем спасении и своей роли в этом муж умолчал. Лицо отца смягчилось, и мама, погладив его по руке, сказала: «Да, новость неожиданная, и нам потребуется время, чтобы осознать, что наша дочь теперь замужняя женщина, герцогиня. Но мы с Ричардом поздравляем вас. Благословение стихий — настоящее чудо. Оно не соединяет сердца, в которых нет любви». Я покраснела, но одновременно испытала огромное облегчение. Эйден стал дорог мне, и я не хотела вражды между ним и родителями. «Я сделаю все, чтобы Сильвия была счастлива». Слова мужа прозвучали искренне, и я смущенно кашлянула, переводя тему. «Это еще не все. Моя магия ведет себя странно. Вы что-нибудь слышали о первородном огне?» Отец покачал головой. «Вы бы не могли сжечь вон тот стол», — попросил его Эйден. «Я водный маг и сумею устранить последствия». Папа удивленно моргнул, но исполнил просьбу. С его пальцев сорвался комок огня и угодил в центр стола. Я вытянулась в струнку, понимая, что именно хотел проверить Эйден. Пламя с удовольствием лизнуло дерево и весело затрещало. Посыпались искры, и над столом взвился дымок. Я, расстроившись, опустила плечи. Так хотелось надеяться, что я не единственная, обладающая таким талантом. «И что это значит?» — спросила мама. «Силь, продемонстрируешь?» — взглянул на меня муж. Я вздохнула. «Он прав. Так будет гораздо нагляднее». Вскинув руку, я послала струю огня в стол, разом прекратив его мучение. На пол осыпался пепел. Даже запах гари исчез. «Ты невероятно сильна», — присвистнул отец. «Раньше я был самым сильным магом в Киаринте, но ты с легкостью перехватила у меня пальму первенства». «Полагаю, это и есть первородный огонь?» — спросила мама. «Именно. Раньше им обладали лишь драконы, но предки вашей семьи не были драконами, мы уже проверили. Сейчас мейстеры исследуют магию Сильвии, но пока что ни к чему не пришли. Вы позволите взять у вас несколько анализов?» «Конечно». «На этом я попрощаюсь и оставлю вас». Эйден поднялся с дивана. «Я отправлю горничных разбудить Эстер и Мелиссу. Думаю, скоро они присоединятся к вам». «Спасибо», — беззвучно выдохнула я, благодаря его за тактичность. «Конечно, нам нужно побыть наедине». Едва Эйден ушел, взгляды родителей обратились на меня. Я поежилась и с тоской посмотрела на захлопнувшуюся дверь. «Конечно, теперь родители возьмутся за меня всерьез». «Кажется, он любит тебя», — констатировала мама. «Когда он смотрит на тебя, в его глазах столько тепла. А что чувствуешь ты?» «Что? Наверное, то есть, конечно, мы же женаты», — затараторила я. «Ричард, оставь нас ненадолго, пожалуйста». Отец возвел глаза к потолку и, обняв меня, заговорщически прошептал. «Держись, огонечек». Когда он вышел, я налила себе остывший чай в чашку и залпом выпила. Мама вздохнула и погладила меня по волосам. «Не хочу лезть в вашу семью, но, кажется, вы еще не разговаривали нормально о браке». Я дернула плечом. «А что о нем болтать? Все произошло быстро, я была не готова. Сперва даже хотела оспорить волю стихий. В одном из свитков говорилось, если спустя месяц после благословения татуировки исчезнут, значит, стихии ошиблись, брак будет считаться расторгнутым». Мама внимательно посмотрела на меня. «Разве ты сама хочешь этого? Ты ведь переживала, как мы с отцом воспримем Эйдена. Не похоже, что ты готовишься к разводу. Кстати, герцог мне понравился». «Просто я хочу быть уверенной», — замялась я. «Через 2 недели срок истечет, и в замке состоится свадебное торжество». «Я не буду лезть тебе в душу», — покачала головой мама. «Решать тебе. Ты всегда отличалась храбростью, порой безрассудностью. На моей голове прибавилось немало седых волос, когда ты возвращалась из очередного приключения со своим другом из оленеводов. И мне кажется, что сейчас тобой движет страх». Я отвернулась, до боли прикусив губу. Мама была права. Я действительно боялась признать, что влюбилась в Эйдена. Не знаю, когда это произошло. День за днем я привязывалась к мужу все сильнее, скучала по его мальчишеской улыбке и янтарным глазам. Даже случайное прикосновение наших рук заставляло мое сердце биться чаще. Мама понимающе улыбнулась. «Подумай об этом». Я рассеянно кивнула, собираясь с мыслями. Впрочем, отвечать мне не пришлось. В комнату ворвались сестры, за ними вошел отец. «Вас помиловали!» Мелисса обняла маму и тихонько заплакала. Кажется, ей разлука с родителями далась тяжелее всех. «К Король сказал, что наш род полностью оправдан. Вскоре нам вернут поместье и титул. Я улыбнулась. Наконец-то наша семья свободна. Конечно, мы с сестрами просидели у родителей до самого утра. Взахлеб рассказывали о себе, расспрашивали про то, как на них повлияло снятие проклятия. Оказывается, его величество не лукавил. Стихия действительно захватила не только тело, но и разум родителей. Племя оленеводов охраняли люди короля, чтобы их ненароком не зацепило огнем. Лишь под утро, когда возбуждение от встречи сошло на нет, мы отправились по своим спальням. Глаза слипались сами собой, да и родителям пора было отдохнуть. Лекарка, приставленная мейстрессой Перри, не раз заглядывала к нам, но не посмела прервать разговор. Я распрощалась с сестрами в одном из коридоров и украдкой зевнула. Мой путь лежал дальше, в хозяйское крыло, где располагались герцогские покои. Мимо сновали слуги, день уже начался, на горизонте уверенно сияло солнце. Спустившись по лестнице, я свернула в коридор и вдруг наткнулась на Лизи. И как она догадывается, где именно меня ждать? Вздохнув, подошла ближе. Горничная присела в реверансе и, оглянувшись, прошептала. «Ваша светлость, я кое-что узнала для вас». Сердце сжалось от тревоги. Неужели герцогиня все еще не угомонилась? Она ведь дала понять, что больше не станет мешать нам ради будущего рода. «Я еще не выполнила свою просьбу», — покачала головой я. «Жду театрального вечера, чтобы перемолвиться словечком с графом Веллером. Посылать записку слишком рискованно для моей репутации». Лизи недовольно поморщилась, но быстро стерла это выражение со своего лица. «Как вам будет угодно, ваша светлость. Я очень благодарна вам за помощь. Несколько дней не имеют значения. Я все равно не буду избавляться от ребенка». «Так что ты хотела мне сообщить? Леди Эвелин что-то задумала?» Впереди показался кто-то из слуг, и мы с Лизи нырнули в нишу под лестницей. Я все еще собиралась оставить наше общение в тайне. «Нет, ее светлость больше не вызывала меня», — удивила меня горничная. «Я хотела рассказать о леди Лилиан Бермон». «Ну да, как же я не догадалась. Она тоже питает ко мне нежные чувства, особенно после стычки с Искрой. На публике девушка носила головные уборы. Наверняка ее прическа здорово пострадала». «И что она?» «На кухне работает повариха Молли Уайт. Она готовит супы на обед. Это ее конек. Она же кормит прислугу вечером. Вчера я услышала, как она разговаривала с леди Лилиан. Они прятались в кладовке. Но у меня острый слух и хорошая память. Я узнала голоса». Я удивленно вскинула брови. Это уже становится интересным. Я знала, что Лилиан — злобная завистница, но не думала, что она отважится на новую пакость. «О чем они говорили?» «Точно я не поняла. Кажется, леди Лилиан велела Молли подсыпать в суп для его светлости какое-то средство. Судя по всему, оно очень редкое и дорогое». Повариха согласилась. Лиззи развела руками. «Этого я уже не услышала. Половица подо мной скрипнула, пришлось сматываться. Но вполне возможно. Кажется, Молли боялась Лилиан». «Понятно», — протянула я. «Наверняка суп с сюрпризом подадут на сегодняшнем обеде. Я уже заметила, что в еде Эйден был непривередлив, и, несмотря на разнообразие блюд, почти всегда выбирал одно и то же. Нужно предупредить его. Неизвестно, что именно добавила Лилиан. Какое-нибудь редкое любовное снадобье или яд. Но муж наверняка спросит, откуда я знаю это». «Спасибо, Лиззи», — с чувством поблагодарила я горничную. «Конечно, она лукавила. С такой информацией она должна была напрямую отправиться к герцогу. Она же предпочла услужить мне. Я сообщу тебе, как переговорю с графом». Остаток пути до покоев я размышляла. Даже сон пропал. И чего Лилиан не имется? Скорее бы кончился сезон тишины, чтобы аристократы наконец разъехались по домам. Без них в замке станет гораздо приятнее. На пороге гостиной я наткнулась на выходящего из дверей мужа. Он держал в руках папку с бумагами. Заметив меня, Эйден улыбнулся. «Я уже и не чаял увидеть тебя. Сегодня утром у меня много дел. Встретимся за обедом. Роберт представит твоих родителей. Как они?» «Хорошо. Кстати, ты им понравился». «Это здорово. Я думал, твой отец во мне взглядом дырку прожжет». Я вошла в гостиную и потянула мужа за собой. Как же сказать о нависшей над ним угрозе? «Я хотела поговорить о другом. Сегодня за обедом тебе стоит отказаться от супа». Эйден удивленно уставился на меня. «Я, конечно, знал, что ты непредсказуема, но чтоб настолько. При чем тут мой суп?» «Тебя могут отравить или напоить любовным зельем, я точно не знаю». Брови мужа поползли вверх. Прикусив губу, я глухо выдохнула. «Придется рассказать все». Стоило мне заговорить о Лизе, как Эйден отшвырнул папку с документами в сторону. Он был явно недоволен тем, что его бывшая любовница обратилась ко мне за его спиной. Мысленно я порадовалась, что гнев мужа направлен не на меня. «Силь, зачем ты вообще позволила вмешать себя в это дело?» — покачал головой он. «Если Лизи и вправду беременна от Веллера, то это исключительно их проблемы». Я пожала плечами. Я подумала, что мне это ничего не стоит. Сообщать, что я хотела пообщаться с Мартином, я благоразумно не стала. Записку я сожгла, моей репутации ничего не грозило. «Почему ты сразу не рассказала мне об этом разговоре?» — ласково спросил Эйден. Он подошел ближе и взял меня за руку. Наши татуировки одновременно засветились. Кажется, им нравилось, когда мы касались друг друга. Тряхнув волосами, я отвела взгляд. «Не знаю, полагала, что сумею разобраться сама». Эйден приподнял мой подбородок и посмотрел прямо в глаза. «Силь, я не хочу, чтобы между нами оставались какие-то глупые тайны. Делись со мной всем, что тебя волнует, и я буду делать то же самое. Хорошо?» Я легонько кивнула, завороженная взглядом мужа. Наши лица были близко, слишком близко, и в голове зазвенели слова мамы. Как же она права. Я безумно хотела поцеловать его, но не решалась. Эйден первым сократил расстояние между нами и прижался к моим губам. Я с удовольствием запустила пальцы в его волосы. По венам прокатился жидкий огонь, и я глухо застонала, прильнув к мужу. Его язык стал требовательным и жадным. Он то терзал меня, то ласкал, и я отвечала ему тем же. «Погоди!» Я с трудом оторвалась от Эйдена и уперла ладонь в его грудь. «А что насчет Лилиан?» «Я распоряжусь проверить еду и напитки, когда нам вынесут блюда. Но за меня не беспокойся. У меня иммунитет к ядам и любовным зельям. Иначе я бы давно оказался женат». «Что? Но как?» Эйден, сообразив, что больше мы целоваться не будем, вздохнул и отодвинулся. «Это особенность нашего рода. Мы не умеем оборачиваться в драконов, как древние, но имеем кое-какие преимущества. Например, абсолютную устойчивость к ядам. Это семейный секрет, так что прошу хранить его в тайне. Помимо этого, у меня невероятно острое зрение». «Ничего себе! Здорово быть потомком дракона! Мне же достался, неведомо откуда, первородный огонь. Ты уверен в этом?» «Поверь, в юности я чего только не глотал, чтобы проверить. Осечек не было». Ухмыльнулся муж и посерьезнее добавил. «Возможно, ты такой способностью не обладаешь, поэтому будь осторожнее. Сегодня же я пришлю тебе артефакт. В столовой установлена сигнальная система артефактов, реагирующая на яды, но лучше перестраховаться». Беспокойство за Эйдена несколько отпустило меня, и я зевнула. «Ложись спать», — чмокнул меня в макушку муж. «Встретимся за обедом». Улыбнувшись на прощание, он захватил папку и ушел.